Помощь пришла неожиданно, но совершенно не с той стороны, на которую я надеялся. Дверь резко, без предупреждения, распахнулась, и перед нами предстала Таша. Девушке хватило всего секунды, чтобы понять, что именно произошло в ее отсутствии. Она бросила мимолетный взгляд на мой растрепанный вид, с легкой усмешкой покосилась на Дирона, который не сумел сдержать изумленного восклицания при ее появлении, после чего довольно потянулась, словно кошка, объевшаяся сметаной, и сделала шаг мне навстречу. «Насколько я понимаю, ты наконец-то понял, кто балуется черной магией в нашей семье?» — произнесла она, легким мановением руки захлопывая дверь, при этом даже не дотрагиваясь до нее. «Я разочаровалась в тебе, Вулдиж. Ты казался мне более достойным соперником».